Бет трудилась с раннего утра до поздней ночи и лишь изредка просила о помощи с самой сложной работой. Она шила очень проворно и закончила шлёпанцы гораздо раньше, чем работа ей наскучила. Затем она написала очень краткую и простую записку и с помощью Лори однажды утром, когда мистер Лоуренс ещё спал, протащила подарок в его кабинет и водрузила его на письменный стол. Закончив эти волнительные приготовления, Бет стала ждать, что будет дальше. Прошёл день и половина следующего дня, прежде чем от мистера Лоуренса пришла весточка, и девочка уже испугалась, что угрюмый старый джентльмен обиделся на её подарок. Но на второй день после обеда она вышла по делам и заодно вывела на прогулку бедняжку Джоанну, одну из своих колечных кукол. На обратном пути, завернув на свою улицу, она увидела четыре головы, выглядывающие из окон гостиной. Заметив её, сёстры замахали и радостно воскликнули хором: «Письмо от старого джентльмена! Скорее, читай!» «Ох, Бет, он прислал тебе!» Эми с чувством жестикулировала, что ей было совсем не свойственно, но Джо не дала ей договорить и с грохотом опустила окно. Бет поспешила к дому, ощущая радостный трепет. На пороге сёстры подхватили её под руки и торжественно повели в гостиную, показывая в уголок и тараторя наперебой: «Смотри, смотри!» Бет посмотрела и побледнела от изумления и восторга. Ведь в углу гостиной стояла маленькая кабинетная пианино, а на его блестящей полированной крышке лежало письмо, адресованное мисс Элизабет Марч. «Это мне?» — ахнула Бет, оперевшись на Джо. От чрезвычайного волнения у неё подкосились колени. «Да, тебе, моя прелесть. Подумать только, как он щедр, как великодушен. Самый милый старый джентльмен на свете. Разгадка в конверте. Мы не стали распечатывать его, но всем не терпится узнать, что же он написал», — воскликнула Джо, обнимая сестру и протягивая ей письмо. «Прочитай ты. Я не могу. Я чувствую себя так странно. Ох, да чего же прекрасный подарок!» Бет спрятала лицо в фартуке Джо. Подарок вызвал у неё целую бурю эмоций. Джо развернула письмо и начала смеяться, ведь оно начиналось со слов: «Мисс Марч, любезная мадам». «Ну что за прелесть! Вот бы меня кто-нибудь назвал любезной мадам», — сказала Эми. Старомодное обращение показалось ей весьма элегантным. «За свою жизнь я сносил немало домашних туфель, но ни одни из них не были такими удобными, как ваши», — продолжила Джо. «Анютины глазки — мои любимые цветы, и теперь они всегда будут напоминать мне о прелестной дарительнице этих туфель. Я люблю отвечать любезностью на любезность и надеюсь, что вы позволите старому джентльмену послать вам вещь, некогда принадлежавшую его маленькой внучке, которой он лишился. С сердечной признательностью и наилучшими пожеланиями ваш благодарный друг и смиренный слуга Джеймс Лоуренс». «Гордись, Бет, мистер Лоуренс оказал тебе большую честь». Лори рассказывал, как сильно он любил свою покойную внучку. Он бережно сохранил все ее вещи. Подумать только, он отдал тебе ее пианино. «А все из-за твоих голубых глаз и любви к музыке», — сказала Джо, пытаясь успокоить Бет. Та вся дрожала и, кажется, никогда еще не была так сильно взволнована. «Смотри, какие хитроумные подсвечники! А эти чудесные сборочки зеленого шелка с золотой розочкой посередине, а красивая подставка для нот, а табурет — полный комплект», — промолвила Мэг, открывая крышку пианино и демонстрируя инструмент во всей красе. «Ваш смиренный слуга Джеймс Лоуренс, подумать только, какое обращение! Расскажу девочкам в школе, те в обморок упадут», — сказала Эми. Письмо мистера Лоуренса произвело на нее неизгладимое впечатление. «Попробуй сыграть, дорогая. Послушаем, как поет эта маленькая птичка», — сказала Ханна, без которой не обходилось ни одно радостное или печальное событие в жизни семьи. Бет села и сыграла. И все единогласно объявили, что им никогда в жизни не приходилось слышать столь замечательно звучащего пианино. Судя по всему, его недавно настроили и привели в порядок. Но даже этот совершенный инструмент не казался бы таким прекрасным без счастливейшего из всех счастливых лиц, которое принадлежало склонившейся над ним девочке, с любовью касающейся гладких чёрных и белых клавиш и нажимающей на начищенные педали маленькой ножкой. «Ты должна пойти и поблагодарить его», — сказала Джо в шутку. Она вовсе не думала, чтобы это осмелиться говорить со старым джентльменом один на один. «Да, я так и собиралась. Пойду-ка прямо сейчас. пока не испугалась и не передумала. И к вящему изумлению собравшихся Бет решительно зашагала по саду, пролезла через изгородь и остановилась на пороге большого особняка. «Глазам не верю. Что за чудеса творятся в этом доме? Кажется, от пианино у нее разум помутился. В здравом уме она никогда не пошла бы одна в чужой дом», — воскликнула Ханна, таращась вслед Бет. Девочки вовсе потеряли дар речи, завидев такие чудеса. Случись им увидеть, что Бет сделала дальше, они бы изумились еще больше. Хотите верьте, хотите нет, но она поднялась по лестнице и постучалась в дверь кабинета мистера Лоуренса, не давая себе времени передумать, а когда тот грубовато воскликнул «Войдите!», взяла и вошла, и подошла прямо к мистеру Лоуренсу, который, кажется, остолбенел. Бет протянула руку и лишь слегка дрогнувшим голосом произнесла: «Сэр, я пришла поблагодарить вас за...» Но она не договорила, потому что он смотрел на нее так радушно, что она вмиг забыла заготовленную речь и вспомнила лишь о том, что он потерял свою любимую маленькую внучку. Подумав об этом, она обняла его за шею обеими руками и поцеловала. Если бы крыша особняка внезапно улетела в небеса, старый мистер Лоуренс не был бы поражен настолько сильно. Но ему очень понравился этот поцелуй. Не передать словами, как понравился. Таким трогательным и приятным был этот доверчивый поцелуй, что вся угрюмость старика вмиг исчезла. Он усадил девочку на колено, прижался к ее розовой щечке своей морщинистой старой щекой и почувствовал, будто к нему вернулась его родная внучка. Бэджи с того самого момента перестала бояться его вовсе. Она сидела и беседовала с ним так непринужденно, будто знала его всю свою жизнь, ибо любовь прогоняет страх, а благодарность побеждает гордость. Когда настало время ей возвращаться домой, он проводил ее до калитки ее дома, они обменялись сердечным рукопожатием, он коснулся своей шляпы и зашагал обратно величественно и прямо. Красивый пожилой джентльмен с безупречной выправкой, коим он и являлся. Когда девочки увидели эту картину, Джо принялась отплясывать в знак удовлетворения, Эмми от потрясения чуть не вывалилась из окна, а Мэг воскликнула, воздев руки к небу: «Кажется, мир сошел с ума!» Глава 7. Эмми в долине уничижения. «Этот мальчик — форменный циклоп!» — заявила Эмми как-то раз, когда Лори промчался мимо на лошади, лихо щелкнув кнутом. «Как смеешь ты называть его циклопом, когда у него оба глаза на месте? Весьма красиво глаза, кстати говоря!» — воскликнула Джо, которой совсем не нравилось, когда о ее друге отзывались нелестно. «Я ничего не говорила о его глазах. И что ты расшумелась? Я всего лишь восхищалась его искусством верховой езды». «О, Господи! Эта глупая гусыня перепутала кентавра с циклопом!» — расхохоталась Джо. «Кто так обзывается, тот сам так называется. Подумаешь, оговорилась. Ляпус лингва, как говорит мистер Дэвис», — блеснула Эмми знанием латыни. «Вот бы мне хоть чуточку тех денег, что Лори тратит на свою лошадку», — добавила она тихо, будто говоря сама с собой, но надеясь, что сестры услышат. «И на что бы ты их потратила?» — добродушно спросила Мэг, пока Джо покатывалась со смеху над ляпусом лингва. «Мне они очень нужны. Я ужасно задолжала. А карманные деньги мне выдадут только через месяц». «Задолжала? Эмми, ты о чем?» — посерьезнела Мэг. «Я должна девочкам в школе дюжину лимонных долек и не могу расплатиться, пока у меня не будет денег. Мамулик запретила мне брать в лавке в долг». «Ну-ка, поподробнее. В школе теперь расплачиваются лимонными дольками? Раньше главной валютой были мячики-попрыгунчики». Мэг изо всех сил старалась не засмеяться, глядя на Эмми, которая рассказывала о своем лимонном долге с чрезвычайно серьезным и важным видом. «Видишь ли, все девочки их покупают. И если ты не хочешь, чтобы тебя посчитали жадиной, ты тоже должна это делать. Сейчас в ходу именно лимонные дольки. Все жуют их на уроке, а на перемене обменивают на карандаши, колечки из бисера, бумажных кукол и все такое прочее. Если девочке нравится другая девочка, та делится с ней долькой. Если же одна ученица на другую обозлилась, она съедает дольку прямо у нее на глазах и даже не дает попробовать. Все угощают друг друга по очереди. Меня угощали много раз, я же никого в ответ не угостила. А это дело чести — ответить любезностью на любезность». «И сколько денег нужно, чтобы хватило на выплату долга?» — спросила Мэг и достала кошелек. четвертака хватит, а если добавишь пару центов, я и тебя угощу. Ты же любишь лимонные дольки?» «Не слишком. Можешь оставить себе мою долю. Вот тебе деньги. Постарайся растянуть их на подольше. Не так уж ты много, знаешь ли». «Ох, спасибо! Как же здорово иметь карманные деньги! Устрой себе настоящий пир. На этой неделе я ни одной дольки не съела. И в долг не беру, ведь вернуть не получится. Я очень из-за этого страдаю». На следующий день Эми в школу опоздала, но не смогла устоять перед искушением и со вполне понятной гордостью продемонстрировала всем слегка подмокший сверток из коричневой бумаги, который затем убрала поглубже в парту. Через несколько минут слух о том, что у Эми Марч есть 24 вкуснейших лимонных дольки, 25-ю она съела по дороге в школу, и она будет угощать, дошел до ее окружения, и подруги засыпали ее знаками внимания. Кэти Браун тут же пригласила ее на вечеринку, Мэри Кингсли дала поносить свои часы до перемены, а Дженни Сноу, юная леди, способная на весьма злой сарказм, которая подло дразнила Эми, когда долек у той не было, в сию же минуту зарыла топор войны и предложила списать у нее решение самых сложных примеров. Однако Эми не забыла язвительные ремарки мисс Сноу, которая заявляла, что некоторым даже приплюснутый нос не мешает унюхать чужие дольки, а гордость не мешает их выклянчивать. Та немедля получила от нее уничижительную записку, в которой говорилось: «Не обязательно вдруг становиться вежливой. Не видать тебе долек, как своих ушей». В то утро в школу наведалась особо важная персона, и прекрасно нарисованные карты Эми удостоились высокой похвалы. Тот факт, что ее соперницы оказали такую честь, встал мисс Сноу поперек горла. Мисс Марч же, загордившись, стала напоминать распустившего хвост юного павлина. Но, увы, тому, кто слишком много возомнил о себе, всегда больнее падать с небес на землю. Мстительная мисс Сноу вскоре обернула ситуацию в свою пользу, и ее коварство имело грандиозный успех. Не успел гость отвесить ученицам пару дежурных комплиментов и откланяться, как Дженни, притворившись, что ей нужно задать мистеру Дэвису важный вопрос, сболтнула, что у Эми Марч в парте спрятаны лимонные дольки. Дело в том, что мистер Дэвис ранее объявил лимонные дольки контрабандным товаром и торжественно поклялся, что первая нарушившая его правила ученица будет публично выпорота линейкой по пальцам. Прежде неугомонный учитель успешно запретил жвачку, чему предшествовала долгая и бурная война, устроил публичное сожжение конфискованных романов и газет, разоблачил подпольную сеть обмена записочками, запретил гримасничать, придумывать прозвища и рисовать карикатуры. Другими словами, сделал все, что только может сделать один человек против сотни непослушных девочек, чтобы хоть как-то поддерживать порядок в их рядах. Всем известно, что мальчики — суровое испытание для человеческого терпения. Но до девочек им далеко. Особенно если человек, чье терпение испытывают, нервный джентльмен с тираническими склонностями и талантом к преподаванию, как у сержанта строевой подготовки. Поскольку мистер Дэвис в достаточной мере владел древнегреческим, латынью, алгеброй, биологией, зоологией и прочими алогиями, его считали хорошим учителем. Его манеры, моральные и душевные качества и способность служить хорошим примером были делом второстепенной важности. Дженни же нарочно выбрала для доноса на Эми самый подходящий момент, зная, что нынче утром мистер Дэвис выпил слишком крепкий кофе, ветер дул с востока, что всегда усиливало его невралгию, и он особенно остро ощущал, что ученицы его совершенно не ценят. Вследствие этого учитель озверел, как бык, ужаленный осой, и дергался, как мышь в мышеловке. Да простят мне читатели, это не слишком изящное, но меткое сравнение. Услышав слово «дольки», он вспыхнул, как кучка пороха, к которой поднесли спичку. Его желтое лицо побагровело, и он стукнул по столу линейкой с такой силой, что Дженни с небывалой скоростью метнулась обратно на свое место. «Юные леди, прошу внимания!» За строгим призывом к порядку последовала тишина, и 50 пар голубых, черных, серых и карих глаз послушно воззрелись на внушающую ужас физиономию мистера Дэвиса. «Мисс Марч, подойдите к столу!» Эми послушно поднялась, внешне невозмутимая, но в глубине души весьма напуганная, ведь на совести ее были лимонные дольки. «Захватите с собой лимонные дольки, что спрятаны в вашей парте. — неожиданно добавил мистер Дэвис, отчего Эми замерла, не успев встать со стула. «Не бери все!» — шепнула соседка по парте, весьма благоразумная юная леди. Эми торопливо вытряхнула полдюжины долек из бумажного кулька прямо в парту и поднесла кулек с оставшимися дольками мистеру Дэвису. Ей казалось, что любой человек, не лишенный живой души, растает, когда прекрасный аромат лимонных долек достигнет его обоняния. Но, увы, мистер Дэвис презирал запах популярного лакомства, и к его гневу примешалось еще и отвращение. «И это все?» — спросил он. «Не совсем», — заикаясь, выпалила Эми. «Несите оставшиеся дольки немедленно!» Бросив на подругу взгляд, полный отчаяния, Эми повиновалась. «Вы уверены, что больше нет?» «Я никогда не лгу, сэр». «А, ну и видно. А теперь берите эти отвратительные штуки по две и выбрасывайте в окно». Все девочки хором вздохнули, отчего в классе поднялся небольшой ветерок. Их лишили последней надежды. Лакомства буквально вырвали из их жаждущих ртов. Покраснев от стыда и злости, Эми с ужасом совершила 6 бросков. И каждый раз, когда очередная обреченная парочка долек, таких крупных и истекающих благоуханным соком, вылетала из окна, к печальным вздохам девочек добавлялись торжествующие крики ирландских ребятишек, их заклятых врагов, которые пришли в полнейший восторг при виде лимонных долек, падающих с неба. Это стало последней каплей. Девочки метали на непреклонного Дэвиса взгляды, полные негодования или мольбы, а одна любительница лимонных долек даже разрыдалась. Выбросив последнюю пару долек за окно, Эми вернулась на свое место. Мистер Дэвис многозначительно провозгласил «То-то же!» и грозно произнес: «Юные леди, все вы помните, что я сказал вам неделю назад. Мне жаль, что это случилось, но нарушать мои правила недопустимо, и я всегда держу слово. Мисс Марч, вытяните руку». Эми вздрогнула и завела обе ладони за спину, а затем обратила на мистера Дэвиса умоляющий взгляд, говоривший в ее защиту гораздо красноречивее слов, которые она все равно была не в силах вымолвить. Эми была любимицей старины Дэвиса, как его называли ученицы. И тот, возможно, нарушил бы свое слово. Лично я в этом ни капли не сомневаюсь. Но в тот самый момент одна из непослушных девочек решила выразить свое негодование происходящим и фыркнула. Хоть фыркнула она не очень громко, это окончательно взбесило и без того взбешенного джентльмена. И судьба нарушительницы была решена. «Вытяните руку, мисс Марч!» — последовал ответ на молчаливые мольбы Эми. Поскольку гордость не позволяла ей заплакать или умолять о пощаде вслух, Эми стиснула зубы, мятежно запрокинула голову и, ни разу не поморщившись, вытерпела несколько жалящих ударов по маленькой ладошке. И хотя они не были ни многочисленными, ни болезненными, ей было уже все равно. Впервые в жизни ее выпороли линейкой, и в ее глазах она испытала унижение столь же сильное, как если бы мистер Дэвис повалил ее на пол и пнул ногой. «До перемены будете стоять у доски», — провозгласил затем мистер Дэвис, вознамерившись довести начатое дело до конца. Большего кошмара нельзя было и вообразить. Мало того, что Эми пришлось возвращаться за парту, глядя в жалостливые лица подруг и злорадствующие лица врагов, теперь ей еще и предстояло стоять перед всей школой, неся на себе клеймо недавнего позора. Это казалось совсем невозможным. И Эми уже готова была упасть на месте и выплакать душу, но осознание того, что с ней обошлись несправедливо, и мысль о том, как она отомстит Дженни Сноу, помогли ей выдержать наказание. Поднявшись на позорный помост, Эми устремила взгляд на каменный дымоход над океаном лиц и застыла, настолько неподвижная и бледная, что девочкам, глядя на ее жалкую фигурку, было не так-то просто сосредоточиться на занятиях. В последующие 15 минут гордая и обидчивая девочка пережила такую боль и стыд, которую не забудет никогда. Кому-то подобное наказание может показаться несерьезным и тривиальным, но для Эми оно стало тяжелым ударом. Ведь в предыдущие 12 лет ее жизни к ней все относились исключительно с симпатией, и испытания вроде этого обходили ее стороной. Жжение в руке и боль в сердце забылись при мысли о том, что ей придется рассказать о случившемся дома, и домашние будут ею глубоко разочарованы. 15 минут тянулись как час, но, наконец, подошли к концу. Никогда еще Эми так не радовалась слову «перемена». «Можете идти, мисс Марч», — объявил мистер Дэвис, который выглядел довольно неловко, да и чувствовал себя не в своей тарелке. Он еще не скоро забудет укоризненный взгляд Эми, с которым та вышла из класса, не сказав никому ни единого слова, прошла в раздевалку, быстро собрала вещи и покинула школу, сгоряча поклявшись, что ноги ее больше здесь не будет. Домой она пришла в расстроенных чувствах, и когда через некоторое время вернулись с работы старшие девочки, последовал возмущенный семейный совет. Миссис Марч больше молчала, хоть и выглядела обеспокоенно, и ласково утешала обиженную младшую дочь. Мэг искупала больную ладошку Эми в глицерине и слезах. Бет пришла к выводу, что при таком несчастье не помогут даже ее любимые котята. Джо в ярости предложила заявить на мистера Дэвиса в полицию, чтобы его немедленно арестовали. А Ханна погрозила злодею кулаком и принялась толочь картошку к ужину, воображая на месте картошки мистера Дэвиса. Бегство Эми в тот день никто, кроме ее подруг, не заметил. Однако от острого глаза учениц не ускользнуло, что мистер Дэвис после обеда вел себя нехарактерно по-доброму и нервничал, что тоже было ему не свойственно. Перед самым закрытием школы явилась Джо, с мрачной миной приблизилась к столу учителя и вручила ему письмо от матери. Забрав вещи Эми, она затем удалилась, тщательно вытерев грязные сапоги о коврик перед выходом на улицу, словно стряхивая с себя грязь этого гиблого места. «Разрешаю тебе взять каникулы. Но будь добра каждый день заниматься уроками вместе с Бет», сказала миссис Марч тем вечером. «Я не одобряю телесных наказаний, особенно когда наказывают девочек. Мне не по душе педагогические методы мистера Дэвиса. Кроме того, мне кажется, что твои одноклассницы плохо на тебя влияют. Поэтому прежде чем ты вернешься в эту школу или в другую, я должна посоветоваться с отцом». «То-то же! Вот бы все девочки ушли из его противной школы, и ей пришла бы крышка! Как вспомню мои чудесные дольки, так плакать хочется!» С мученическим видом вздохнула Эми. «Мне не жаль, что ты лишилась долек, ведь ты нарушила правила и наказали тебя за дело», сурово ответила мама, весьма расстроив Эми, не ждавшую от нее ничего, кроме сочувствия. «Неужели ты рада, что меня унизили на глазах у всей школы?» — воскликнула она. «Я бы не стала наказывать тебя так жестоко», — отвечала мать. «Но не уверена, что более мягкое наказание возымело бы действие. Ты становишься большой зазнайкой, девочка моя, и пора бы тебе исправиться. У тебя немало маленьких талантов и добродетелей, но нет нужды бахвалиться ими. Поверь, зазнайство вредит даже самым одаренным из нас. Люди всегда заметят истинный талант и добродетель. И даже если те останутся незамеченными, одного осознания того, что ты ими обладаешь, должно быть достаточно, ибо нет большего достоинства, чем скромность». «Так и есть», — подтвердил Лори, игравший в уголке с Джо в шахматы. «Знал я одну девочку с удивительными музыкальными способностями, о которых сама она даже не догадывалась. Она не думала о том, что милые пьески, которые она сочиняет в одиночестве, весьма талантливы, и не поверила бы, случись, кому ей об этом рассказать». «Хотела бы я познакомиться с этой милой девочкой. Может, она помогла бы мне, ведь я такая дурочка», — сказала Бет, которая стояла рядом с Лори и внимательно слушала. «А ты с ней знакома, и она уже помогает тебе, как никто другой», — отвечал тот, бросив на Бет озорной взгляд веселых черных глаз. Та внезапно густо покраснела и спрятала лицо в диванных подушках, смутившись своему неожиданному открытию. За то, что Лори так расхвалил Бет, Джо позволила ему выиграть партию в шахматы. Бет же после таких комплиментов играть наотрез отказалась, и Лори пришлось сесть за пианино. Он чудесно сыграл и спел, пребывая в особенно веселом настроении, так как Марчем он старался не показывать меланхоличную сторону своей натуры. Когда Лори ушел, Эми, весь вечер пребывавшая в задумчивости, внезапно спросила, словно размышляя над мыслью, которая пришла ей в голову. «А Лори, по-твоему, талантливый мальчик?» «Да, он получил превосходное образование, и в талантах у него нет недостатка. Он вырастет достойным человеком, если не станет слишком изнеженным», — отвечала мать. «И он совсем не зазнайка?» — продолжала Эми. «Ни капельки. Вот почему он так обаятелен и нравится нам всем». «Ясно. Значит, иметь таланты и изящные манеры можно, но нехорошо бахвалиться ими и задирать нос?» — задумчиво проговорила Эми. «Такие вещи всегда проявляются в манере держаться и вести беседу. «Выставлять их на показ не обязательно», — отвечала миссис Марч. «Как не обязательно надевать все шляпки, платья и ленты сразу, чтобы предстать во всей красе перед честным народом», — добавила Джо, и нравоучительная лекция закончилась смехом. Глава 8. Джо сталкивается с Аполлионом. «Куда это вы собираетесь, девочки?» — спросила Эми однажды субботним вечером, зайдя в комнату старших сестер и обнаружив, что те в атмосфере секретности готовятся куда-то уйти, что, само собой, пробудило ее любопытство. «Никуда, это не детские дела», — резко ответила Джо. «Может ли быть что-то обиднее для ребенка, чем когда ему говорят: «это не детские дела»? Еще обиднее, когда тебя выпроваживают со словами: «ступай, дорогая». В ответ на это оскорбление Эми ощетинилась и решила во что бы то ни стало разгадать тайну девочек, даже если ее придется выпытывать целый час. Повернувшись к Мэг, которой никогда не хватало стойкости долго ей в чем-то отказывать, она жалобно проговорила: «Ну, пожалуйста, пожалуйста, расскажи. Может, возьмете меня с собой? Бет возится со своим пианино, а мне совершенно нечем заняться, и я чувствую себя очень одиноко». «Не могу, милая, тебя же не пригласили», — начала была Мэг, но Джонни терпеливо прервала ее. «Мэг, помалкивай, а то все испортишь. Тебе нельзя пойти с нами, Эми. Смирись и не ной, как дитя малое». «Вы идете куда-то с Лори, верно? Думаю, так и есть. Вчера вы смеялись и шептались на диване, а когда я вошла, сразу прекратили. Значит, идете с ним?» «Да, с ним. Теперь замолчи и хватит нас пытать». Эми прикусила язык, но стала внимательно наблюдать и увидела, как Мэг кладет в карман веер. «Догадалась, догадалась! Вы в театр идете смотреть 7 замков!» С полной уверенностью воскликнула она. «И я тоже пойду, ведь мама мне разрешила смотреть эту пьесу. К тому же у меня есть карманные деньги, и с вашей стороны очень подло было не предупредить меня заранее». «Послушай-ка меня минутку и будь хорошей девочкой», — успокаивающе проговорила Мэг. «Мама не хочет, чтобы ты ходила в театр на этой неделе. Твои глазки еще до конца не выздоровели, и свет будет сильно их резать. Ты сходишь на следующей неделе с Бет и Ханной. Вы отлично проведете время». «Но с вами и Лори мне будет в 100 раз веселее. Прошу, возьмите меня с собой. Я так давно лежу дома с этой простудой, а мне жуть как хочется веселья. Умоляю, Мэг, я буду очень хорошо себя вести», — взмолилась Эми, приняв самый жалобный вид, на который только была способна. «Может, и правда возьмем ее? Не думаю, что мама станет возражать, если мы хорошенько ее укутаем», — начала Мэг. «Если она пойдет, то я не пойду. А если я не пойду, Лори это не понравится, и это будет очень невежливо. Ведь он пригласил только нас двоих, а мы притащим с собой Эми. Ей самой-то не противно навязываться туда, куда ее не звали?» — сердито отвечала Джо, которой совершенно не хотелось взваливать на себя присмотр за капризным ребенком вместо того, чтобы наслаждаться пьесой. Тон и манера Джо чрезвычайно разозлили Эми, и она принялась надевать ботинки, настырно повторяя: «Все равно я пойду. Мама разрешила, и билет я куплю на свои деньги. Лори тут вообще ни при чем». «Но ты не можешь сесть с нами. Наши места зарезервированы заранее, а одной тебе нельзя. Значит, Лори уступит тебе свое место, и это испортит нам весь вечер. Или пойдет и выкупит тебе место рядом с нами, а это совершенно неприемлемо, ведь он тебя не приглашал. Ты не пошевелишься и останешься дома», — повелела Джо, рассердившись не на шутку. В спешке она уколола палец. Сидя на полу в одном ботинке, Эми залилась слезами, а Мэг стала втолковывать ей, что так будет лучше. Тут снизу девочек окликнул Лори, и они поспешили к выходу, оставив сестру в истерике. Время от времени та забывала, что совсем уже взрослая, и вела себя как избалованное дитя. Когда театралы уже стояли на пороге, Эми перегнулась через перила и угрожающе произнесла: «Ты об этом еще пожалеешь, Джо Марч, это я тебе гарантирую!» «Чушь собачья!» — ответила Джо и захлопнула за собой дверь.